Глава 4. Колониальный Каир. Продолжение. По замечанию Каварда, единственным недостатком отеля был кинотеатр на открытом воздухе в садах Эсбекия. В нем крутили кино для солдат, и тем постояльцам, которым достались южные номера, заснуть было довольно сложно. Конец цитаты. Тем не менее, остановиться в другой гостинице Каварду просто не пришло в голову. С середины 19 столетия отель «Шепердс» приобрел репутацию самой фешенебельной гостиницы для иностранных гостей Каира и старательно ее поддерживал. Этот отель был для Каира тем же, чем «Раффлс» для Сингапура, и его история есть история расцвета и падения колониального режима в Египте. Отель открылся в 1841 году под названием «Новая британская гостиница», в доме, в котором в начале столетия квартировал Наполеон. 4 года спустя отель переименовали в честь его основателя Сэмюэля Шепарда, и он стал называться «Шепардс Бритиш». Именно в этом отеле разместила своих первых туристов в 1880-е годы компания Томаса Кука. В 1891 году отель реконструировали, построили танцевальный зал, колонны которого были скопированы с колонн Карнакского храма. Пенни Торп Хьюз в романе 1949 года «Пока стоит Шепардс» назвал стиль танцзала эдвардианским стилем 18-й династии. Над знаменитым мавританским залом появился купол цветного стекла, к которому вела роскошная лестница с кариатидами черного дерева. Среди постояльцев отеля числились такие знаменитости, как Магараджа Джодхпура и религиозный глава исмаилитов Ага-хан. В расцвете колониальной эпохи на террасе отеля, где стоял рояль, за плетеными столиками собирался каирский высший свет. Страница 263. Утверждали, будто бармен-швейцарец по имени Джо знает всех и вся. Он оказался немецким шпионом. Другой слух, неподтвержденный, гласит, что в 1942 году в разгар немецкого наступления Роммель позвонил в отель и велел забронировать себе лучший номер. Как известно, до Каира фельдмаршал так и не добрался, зато Черчилль останавливался в Шепардс и в августе 1942 года, отправившись на базу королевских ВВС Бург-Аль-Араб в пустыне, заказал себе обед из отеля. Заказ доставили оперативно, и британский премьер-министр смог насладиться изысканной едой в походных условиях. Одним из тех, кого Черчилль отправил на Ближний Восток, одним из тех, кого приехал поддержать Ноэл Каварт, был Сирил Джоли. Он служил в дивизии «Крысы пустыни» и, будучи в увольнении, гулял по Каиру, обедал в закусочных и посещал теннисные поединки в спортклубе на острове Гезира, который уже давно стал районом колониальных чиновников и высших офицеров британской армии. Джоли также повидал и темную сторону присутствия в Каире множества молодых мужчин, рвущихся снять напряжение на улицах экзотического чужеземного города. В своей книге «Вот эти люди» 1955 года он вспоминает: «Окраины Каира в полной мере ощутили все прелести военной жизни. Каждый день сотни мужчин, танкисты, пехотинцы, артиллеристы, инженеры и солдаты вспомогательных подразделений устремлялись в город, рассчитывая повеселиться, напивались и дрались, устраивали дебоши в танцзалах и ночных клубах». Конец цитаты. Британцы частенько посещали улицу Бирка, ныне Шария-Клод-Бет. В годы войны эта улица находилась в центре района, пользовавшегося исключительно дурной славой. Женщины здесь прямо с балконов предлагали себя, а уличные зазывалы заманивали в сомнительные кабаре и прочие увеселительные заведения. Страница 264. В романе «Поражение и победа», части Левантийской трилогии, Оливия Мэннинг описывает женщин, далее цитата, «стоявших в сумраке под итальянского вида арками». В этом квартале никто, казалось, не ложится спать. Женские лица виднелись из-за каждой двери. Стоило такси притормозить на запруженные людьми улочки, как к машине подскакивали мальчишки и начинали вопить наперебой: «Мистер, хочешь мою сестру? Очень хорошая, очень дешево». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, особенно если вспомнить буйный солдатский нрав, особенно усердствовали американцы, что многие горожане выказывали недовольство присутствием солдат. Среди жителей Каира крепло убеждение, что солдаты ввергают город в хаос и еще больше подчиняют его европейскому влиянию. Дошло до того, что стало множиться число сторонников стран Оси. Этим грешили прежде всего беднейшие слои населения. В «Дереве опасности» Оливии Мэннинг упоминается, что, цитата, «насильщики на вокзале дружно забавлялись, они громко хохотали и кричали: „Гитлер идет“», конец цитаты. Отношение других горожан к солдатам армии Содружества определялось не столько идеологией, сколько прагматизмом. Прибытие в город сотен чужаков, ничего не знающих и ни в чем не разбирающихся, означало для этих людей возможность быстро разбогатеть. При этом все горожане нередко высказывались в том духе, что, мол, они сами сюда солдат не звали. Это европейская война. Просто так уж сложилось, что ее исход отчасти решается в песках Северной Африки. Гарриет Прингл, героиню Оливии Мэннинг, поначалу поразила нетерпимость множества египтян. Она приехала в Египет, далее цитата, исполненная веры в ценности, в которых ее воспитывали, веры в то, что Британская империя есть величайшая сила добра, какую только знавал этот мир. Именно поэтому британское общество военного Каира ожидало от египтян благодарности и было жестоко уязвлено, обнаружив, что их едва терпят. Конец цитаты. Страница 265. С Каиром военных лет связана и судьба Лоуренса Даррелла, который до начала войны работал в Британском совете в Афинах.